следующий раз глухонемая. В следующий раз, глухонемая, приду на свет, где всем свой стих дарю, свой слух дарю. Ведь все равно, что говорят, не понимаю, ведь все равно, кто разберет, что говорю. Бог упаси меня опять Кариной в сей край прийти, где люди тверже льдов, а льдины скал. Глухонемою и с такою длинной, вот до полу косой, чтоб не узнал.